Сергей Абрамов. «В лесу прифронтовом». Фантастическая повесть. Олег устал. Выбрался, наконец, на узкую просеку, перекрытую черно-белым шлагбаумом, поваленные березы. Еще полчаса, и он дома. Остановился, закурил, пряча в ладонях синий огонек зажигалки. Моросящий с утра дождь вдруг кончился. Или, вернее, прекратился. Прервался. На час, на день. Олег откинул промокший капюшон штормовки, сел на поваленный ствол, с наслаждением затянулся кисловатым дымом Памира. В радиусе 100 километров не было лучше сигарет, да и зачем лучше? А пижонская Москва с ее золотым руном и вечерними, далекая и нереальная Москва, не более чем красивые воспоминания о чьей-то чужой жизни. О жизни веселого парня по имени Олег, который вот уже 4-й год учит физику в МГУ, любит бокс и красивую музыку, и красивые фильмы с красивыми актрисами, и не дурак выпить чего-нибудь с красивым названием. Ах, как красива жизнь этого парня, как заманчиво, как увлекательно, позавидуешь просто. Олег сидел на мокром стволе, курил Памир, завидовал потихоньку. Дождь опять заморосил, надолго повис в красно-желтом обнаженном лесу. Холодный октябрьский дождь в холодном октябрьском лесу. Октябрь – 4-й месяц практики. Еще 2 недели, и нереальная Москва станет родной и реальной. А призрачным и чужим станет этот лес на Брянщине. Сторожка в лесу, до которой полчаса ходу. И старковский генератор времени. Так и не сумевший прорвать барьер между днем сегодняшним и вчерашним. Непреодолимый барьер, выросший на оси 4-го измерения. Олег усмехнулся забавному совпадению. 4-й месяц, 4 физиков пытаются пройти назад по 4-му измерению. Если бы изменить одну из 4, может быть, и удалось бы великому Старкову доказать справедливость своей теории о функциональной обратимости временной координаты. Но великий Старков, отягощенный неудачами и насморком, не верил в фатальность цифры 4, сидел в сторожке, в который раз проверяя расчеты. Бессмысленно. Все бессмысленно. Расчеты верны, теория красива, а временное поле не появляется. Вернее, появляется на какие-то доли секунды. И летят экраноотражатели, расставленные по окружности с радиусом в километр. А в центре ее, в той самой сторожке, где сейчас сопит злой Старков, где Димка и Раф продолжают бесконечный, почти 4-месячный шахматный матч, куда Олег доберется через полчаса, не раздеваясь, плюхнется на раскладушку, и сон до утра, тяжелый и крепкий сон очень усталого человека. Настройку экранов выверяли по очереди примерно 2 раза в неделю. 2πr – длина окружности с радиусом километр, 6 с лишним километров, да еще километр туда и километр обратно, и по 40 минут на каждый экран. Вот вам 5 потерянных часов от обеда до ужина. И так 4-й месяц. Олег выкинул окурок, надвинул капюшон, зашагал по мокрому ковру из желтых опавших листьев, по мокрой черной земле, по лужам, не выбирая дороги. Все равно всюду, как в песне, вода, вода, кругом вода. И холодные капли по лицу, и в сапогах подозрительно хлюпает, и если у Старкова насморк, то Олег давно уже должен схватить воспаление легких, тонзиллит, радикулит и еще с 10 болезней, вызываемых чрезмерным количеством падающей с неба и хлюпающей под ногами воды. Они сами вызвались поехать со Старковым. Никто их не заставлял, не уламывал. Однажды после лекции Старков подозвал их и спросил, как бы между прочим, «Куда на практику, ребята?» «Не знаю», – пожал плечами Олег. «Может быть, в Новосибирск, в Институт ядерной физики». «Стоит ли?» – Старков поморщился. «Проторенная дорожка». «А где не проторенная?» «Хотя бы у меня». Это не было самодовольным хвастовством. Старков имел право так говорить. Что ж, он поздно начал, помешала война. В 42-м 18-летним мальчишкой ушел в партизанский отряд, а в 45-м уже капитаном действующей армии вернулся из Берлина, поступил на физфак в МГУ. Вот так и шел в науке, с опозданием на 4 военных года. Опять 4, но никуда не уйти от этой цифры. Аспирантура, кандидатская, потом 10 лет молчания и блестящая докторская диссертация, в которой он приоткрыл тайну пресловутой временной координаты. Двумя годами позже он уже теоретически обосновал ее, прославив свое имя в скупом на восторг мире физиков. И снова молчание. Старков разрабатывал эксперимент, которым хотел подтвердить теорию, казавшуюся фантастикой. Потом уже, когда они ехали в Брянск, погрузив на железнодорожную платформу генератор и детали экранов-отражателей, Старков объяснил причину своей таинственности. «Кое-что готово, а что – неизвестно. Не хочу раньше времени будоражить ученую-братью. Не получится – смолчим. Спишем на первый блин». Первый блин и вправду получился комом. Старков мрачнел, орал на ребят, но, кажется, смирился с неудачей. Вернемся в Москву, доработаем. Идея верна. А где-то спотыкаемся, помозгуем зимой, а будущим летом опять сюда. Идет? Идет, мрачно говорил Олег. Куда ж мы теперь от вас денемся? Деваться было некуда. Намертво затянуло. Казалось, они не хуже самого Старкова разбирались в теории обратного времени. Что-то сами придумывали, что-то считали. «Не зря я вас в эту аферу втянул», — радовался Старков. «Кажется, толк из вас выйдет». «А диплом?» — горячился Димка. «У нас диплом на носу». «Считайте, диплом готов. Осталось только сесть и написать. Плевое дело». У него все было плевым делом. Пересчитать режим работы генератора, определить параметры поля, настроить экраны. Раз-два и готово. Не унывайте, парни, все пули мимо нас. Дурацкая поговорка, оставленная партизанским политруком Старковым, физику Старкову, казалось, решала любую проблему. Все пули мимо нас, значит, все уладится, все будет тип-топ. Он просто заражал своим бешеным оптимизмом, даже там, где и повода для него не было. Иной раз Олег ловил себя на мысли, что потихоньку превращается в этакого бодрячка. Все мы горы своротим, если очень захотим. Понимал бессмысленность этого ничем не оправданного оптимизма. Понимал отлично, но противостоять ему не мог. Есть такой термин – гипноз личности. Так вот, личность Старкова была настолько гипнотична, что для сомнений просто не оставалось места, а, честно говоря, и времени. Работа съедала весь скудный запас, отпущенный человеку в сутки, минус 8 часов на сон. Олег усмехнулся. А что же еще придумать можно? Кино в лесу нет, танцев тоже. Ближайшая деревня 7 километров пешкодралом. Летом эти 7 километров не раз одолевали. Посмотреть фильм в клубе или просто вспомнить, что есть на белом свете кое-что, кроме леса и физики. «Лесные физики», – шутил Старков. Он и лесное захолустье это выбрал потому, что когда-то здесь воевал. Село, куда они бегали в клуб, было тогда центром, где встречались связные и откуда уходили депеши на большую землю, и где даже староста был партизанским выдвиженцем. Какая погода стояла тогда, Олег не знал, но теперешняя была более чем несносна. Такие условия жизни должны приравниваться к особо трудным. Тут не обойтись без повышенных коэффициентов, всяких там колесных, северных и пол-литра молока ежедневно за вредность. За молоком ходили по очереди в то же село, раз в неделю, за молоком, за картошкой, за хлебом, за мясом и так далее, по прейскуранту местного сельпо. Прейскурант был невелик, приходилось кое-чем разживаться у колхозников. Четырех отшельников уважали здесь за стойкость и непонятность, жалели и всегда охотно им помогали. За 4 месяца они, пожалуй, перезнакомились со всеми в деревне, благо и дворов тут было немного, 15 или 20. Олег подумал, посчитал в уме, вспомнил. Точно, 20 дворов, сельпо и маленький клуб с киноустановкой. Вот и все. Центральная усадьба колхоза располагалась подальше, в километрах в 5 от деревни. Что и говорить. Там и магазин был получше, и людей побольше. Да только физики туда не забирались. Далеко и смысла нет. А продукты? Вот они, полон лес. Бери ружье и стреляй. Благо, охотничий сезон давно начался. У Олега была старенькая тулка. Димка щеголял ижевской двухстволкой. Старков владел истинным сокровищем – карабином. Араф охоту не признавал. «Я в душе вегетарианец», – говорил он. «У меня на божью тварь рука не поднимется». «Конечно», – язвил Димка. Вилку и нож ты ногой держишь, эквилибрист. Кстати, об охоте. Погода погодой, а завтра надо бы сходить пострелять. Тем более, что после перенастройки экранов Старков целый день новый режим считает. Значит, карабин даст. А как не дать? Олег стреляет по мастерам. Давно норматив выполнил. Старков сам не раз говорил. Ты у нас супермен, брат. Тебе бы не временем, а конем управлять. С кольтом на бедре. Вон ту шишку видишь? Собьешь ее одним выстрелом? Олег не отвечал, вскидывал карабин, прицеливался. Бах! Шишка исчезала с ветки, где-то за деревьями падала на траву. Молодец, ковбой, хвалил Старков. Воевал бы здесь со мной, в отряде бы тебе цены не было. А посидим мы еще пару месяцев в этой глуши. Похлеще меня стрелять будешь. Сам Старков стрелял мастерски, почти не целясь. Навскидку, по любой мишени. Птица ли, шишка или подброшенная в воздух бутылка из-под пива. Олег гнусно завидовал ему, но даже ради великой цели перещеголять шефа он не согласился бы на еще пару месяцев. Хватит и двух оставшихся недель. Насиделись. До будущего лета. В том, что будущим летом они снова вернутся в лесную сторожку, Олег не сомневался. Зимой диплом по теме Старкова. Работа на кафедре и в лаборатории. Надо бы экран усовершенствовать. Кое-какие идеи у Олега имелись. Правда, он еще не говорил о них шефу. А у самого Старкова идей полным-полна коробочка. Не исключено, что новый генератор. Старков явно не верит уже в старый. Заработает на другом принципе. Ну да ладно, не будем загадывать. Олег выбрался на опушку леса к реке, свернул с просеки, двумя наезженными колеями, убегавшей вдоль речки. Чуть в стороне, у некрутого обрыва, врос в землю бревенчатый дом. Олег прошел по мокрой траве к крыльцу, долго обтирал сапоги о ржавую железку, прибитую к порогу, толкнул дверь в темные сени, с наслаждением сбросил намокшую штормовку, сапоги, в одних носках вошел в комнату. Все было почти так, как он себе и представлял по дороге. Димка и Раф играли в шахматы, на столе у Старкова привычный беспорядок, исписанные листы бумаги, набор цветных фломастеров, логарифмическая линейка. Самого Старкова в комнате не было. «Привет всем!» – сказал Олег. «Поесть оставили?» Димка передвинул ладью и сказал задумчиво. «В кастрюле на печке». «Ты чего так долго?» – шеф уже плакался. «О чем?» – удивился Олег, торопливо поглощая полуостывший борщ. «Боялся, что не успеешь проверить экраны». «Почему такая спешка? Закончил бы завтра». «Завтра опыт в 8:00. «Опять!» – Олег даже поперхнулся от возмущения. «На том же режиме!» «Тогда пусть он сам экраны настраивает!» «Шах!» – сказал Димка. «А вот так! Так и так мат!» «Настраивать не придется. Режим пересчитан. У шефа новая гениальная идея». «Идея действительно неплоха», – сказал вежливый Раф. «Он нам рассказывал. Ускоряем проход минус вектора и выигрываем в стабильность поля. А мата нет, Димка. Ухожу конем на F6. Димка схватился за голову. «Где конем? Откуда конь? Ах, я дурак!» Олег понял, что от этих очумевших гроссмейстеров толку не добьешься. Доел борщ и лег спать. Старый принцип, гласящий о том, что утро мудренее вечера, давно и прочно вошел в быт четырех отшельников. Железный Старков требовал железной дисциплины. А подъем в 6 утра в эту осеннюю слякоть даже у примерного Рафа вызывал неудержимую сонливость. «Разве с нашим шефом поспоришь?» – думал Олег. «Он, если не убеждением, так силой заставит слушаться. Никакой демократии, тирания и деспотизм». Потом он заснул, и ему снился дождь, мелкий, промозглый, мокрые листья на мокрой земле, низкое свинцовое небо и странный, словно стеклянный воздух, в котором луч света, как в призме, ломается пополам.